Мы продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-йогу. Один из шести Госвами, великий Ачарья, принявший прибежище на берегу Радхакунды. Всей своей жизни показал пример Радхадаси Парампуджапад, Сусила Рагунат Дас Госвами Чаран. В его книге Шри Шри Вилапа Кусуманджали. Он здесь совершает Шингара Сева Радхарани. И в 44-й шлоке говорится: о Калавати, о Деви, ты пробуждаешь Кришне столько любовных желаний, и ты причина раса, танца, раса лилы. И это раса лила, это место твоего танца. Когда же я буду служить и ходить в этом месте танца раса? Я предложу тебе цветочную гирлянду. Когда же эта удача придет ко мне? Шипад Госвами Чаран, погруженный в свою сварупу, в форме Туласи Манджари, Рати Манджари, он увидел Спурти и увидел свою Севу в этом Спурти, Шингара Севу. В предыдущей шлоке он прославлял служение стопами, как он наносит краску на ее стопы. А в этот раз и красивую лилу он увидел и описал ее. Наш Шримад Рупа Госвами Пад, Шри Уджала Ниламани в книге, в конце ее, описывая Шингара, Уджала Расу, описывал это все, что из Самбхога, а с другой стороны Випраламба. Это Випраламба Раса. Четыре вида есть. Пурварага, Ман, Премавайчитти и Прабхас. Госвами Пад сам он говорит, что она усиливает встречу. Он видит, Он говорит, без випраламбы встреча не сможет усиливаться. Не расцветет раса встречи без разлуки. Разлука нужна, чтобы усилить встречу. Вот такая сиддханта. Мы можем понять, почему випраламба раса называется полной расой. Говорится, что ведь она усиливает встречу лишь, но Госвами Пад, он начинает объяснять расу, чтобы ответить на этот вопрос. Он говорит, нет, нет. Это с одной стороны так, что оно усиливает встречу, но с другой стороны, там столько различных пхав есть, сатвик, вьябичари, настолько эти сильные пхавы в разлуке. И до таких высоких глубин они достигают в разлуке, вирахарась, что это не просто раса. Говорится, что эти с одной стороны, разлука усиливает всем встречу, но она сама по себе также раса. Даже без встречи она сама по себе очень важна и глубока. Поэтому она называется... Она — это вирах, она исполнена встречи. Встреча в ней сама присутствует. В особенности во Врадже этот... Ман Радхарани, он также усилен. Как во время Джаганатхи фестиваля приходит Лакшми гневная и пытается забрать Джаганатху. Она сердится на Джаганатху. И она забирает его. Она говорит ему, почему ты ушел от меня с Нилачалы сюда? Махапрабху смеялся, видя всю эту драму. Что он говорит? Это какой это ман? О Лакшми. Ее служанки замахиваются на Джаганатху. Она обиделась, Лакшми, на Джаганатху. Но она украшена, она в мане, но она украшена, на ней все драгоценности. Стала бы Радхарани одевать драгоценности в мане? Но этот ман такой, он такой внешний. Но Махапрабху, он просто не мог сравнить это с маном Бриндавана. Во Врадже там настоящий ман, ман раса. Она очень сильная. И сколько разных есть видов мана во Врадже, как волны на реке. А с одной стороны, ман — это препятствие для встречи. И если вот река течет, а где-то препятствие, то вода набирается. Как, например, на пути реки будет какая-то гора, то вода, она очень глубокая становится, набирается, и затем она прорывает препятствие. Чем больше препятствий, тем сильнее потом прорыв. И когда... Тогда такой сильный поток идет, если река прорывает препятствия. И у гопи ман именно такой, он такая глубокая раса у них. У нас в наших расагрантах это все видно. Махаджаны говорят, это разлука. Ман, то есть разлука — это необходимая часть мана, составляющая мана, это разлука. И мы, есть описание Лалита Мадхава Натаки. Была встреча Рады Кришны, и Кришна подумал, надо насладиться манарасой. Так не очень хорошо, без мат. И он тогда просто сказал, подруга моя Чандра, и остановился. И все начали говорить, о, он произнес. Он Радхарани подумала, что он имеет в виду Чандравали, и она обиделась на него. Если Кришна произнесет имя соперницы Радхарани, тогда Радхарани сразу обижается, очень сердится. Тем более, что Кришна рядом с ней. И она сразу же обиделась на него. Этот раз это глубоко проявилось. И так она дарует все расы Кришне. Кришна наслаждается. И когда гопи в разлуке, то их раса очень глубинная, изумительна. Даже во встрече нет такой расы, как в разлуке. В разлуке это очень высокий уровень расы. Но в Соку есть место, где есть встреча. Вайкунтха, где Лакшми и Нарайана. Где там эта изумительная раса? Поэтому в этой шлоке Туласи Манджари говорит, приводит описание расы, говорит о расе Лили Радхарани. И говорит ей, о Деви, о Калавати. Во время расы Лилы, эта раса Лила настолько изумительна, чудесна. Не говоря уже о Лиле, расе там. Само это событие, сам Бхагаванара, там герои возлюбленные, и все гопи там, и все преданные. Расалила, и этот, все просто сходят с ума, кто видит эту Расалилу, настолько она удивительна, что Кришна говорит. Кришна говорит, Бабраджа, у меня много разных лил. Все эти лилы очень сладостны. Если он проявляет какую-то свою айшварья-бхаву, то раса не позволяет этой айшварье преобладать. Вся эта айшварья скрывается. Они могут изумиться его деяниями, но это не мешает лили расе, айшварье. Если и айшварья не может там мешать, иначе не должна там мешать сладости айшварья. И эта раса развивается, и все эти лилы сладостные. Раджа-лила, она исполнена Мадхури раса. Там Айшвария, как вот из преобладания Айшвария, Мадхури, Враджа преобладает Мадхури. Эта Мадхури там полностью расцветает. Те, кто наслаждается. Если бы там те, кто наслаждается этой расой, они Айшвария не мешает им. Потом ничто не мешает их Мадхури Бхаве. И Кришна говорит, все мои лилы враж очень сладостны. Но когда я на раса лили, то мое сердце тает. Я сам забываю обо всем, что у меня в уме происходит. Я понять не могу, когда эта раса лила проявляется. Сам этот Бхагаван, он просто пьянеет от этой раса лилы, зачарованные эти все гопи, которые там. Они все способствуют изумительной этой раса лили. Шри Удхава Махашая, когда пытался успокоить гопи, приехал в Вриндаван с посланием от Кришны, то они спросили Удхава: «О, мудрец, твой Прабху нас бросил, это не страшно. Если ему там хорошо, пусть он там живет. Мы не думаем о себе, но мы здесь знаем, что он не может забыть раса лилу. Кто сейчас слушает Кришна Катху? Кришна уехал. Теперь все плачут только, никто не говорит Кришна Катхир. Расскажи нам, Кришна Катху. Кто спросит и кто ответит, когда все в разлуке рыдают? Вриндаван — это обитель Кришна Катхи. Мы теперь попрошайки. Мы просим тебя, пожалуйста, расскажи нам Кришна Катху, Удхава. Еще одну вещь мы тебя спросим. Он как мог ли он забыть раса лила Катху? Он уехал в Мадхуру. Где там этот танец ночной во время Пурнимы? Он тебе не скажет. Вот ты не знаешь, когда была. Но мы знаем, что Кришна во время Пурнимы смотрит на небо и говорит: где же моя раса лила? Где мои гопи? Куда все это делать? Говорил ли он тебе об этом? О, мудрый Удхава! Когда приходит полная луна, শুক্র হয়ে উঠেছিল সমস্ত বালুকা রাশি আর Во время Расалилы все девушки собираются, расцветают все лотосы и цветы. Ямуна блестит в лучах солнца. И когда мы танцевали с ним, а теперь все это скрылось. Точнее, когда здесь эта Расалила была, он однажды ушел от нас всех, и мы искали его. Где теперь эта Расалила? Говорил ли он тебе об этом? Если где он еще может насладиться такой расой? Где он может восполнить эту утрату? Теперь, вот сейчас. И Кришна, он не забывает эту Расалилу. И Шука Муни, преданный, тоже восхищается ей. И Шука Муни говорит Бхагаватам: те, кто слушают о Раджа-Расалиле, прославляют ее, воспевают ее, они обретут бхакти. И болезни сердца, такие как гнев, жадность, зависть, вожделение, они все уйдут из сердца. Эти болезни. Приходит бхакти, и уходят эти болезни. Это Расалила Катха, слушание, настолько могущественный процесс. Госвамипад говорил, вначале приходит чистая бхакти, а затем уходит анардхи. Он говорит, что это одновременно происходит. То есть кто-то может говорить, что ну как может прийти вначале чистая бхакти, потом уйти анардхи? Но говорится, эта катха настолько могущественна, что она сама по себе это является возвышенным бхакти. И она очищает сердце, и затем приходит пара бхакти. Солнце встает, тьма рассеивается одновременно. Так приходит пара бхакти и избавление от анард. Это есть процесс бхакти, самый могущественный, через Кришна, слушание Кришна Катху, и вот слушание Раса Лилы, и дарует эти сиддхи. Он здесь говорит о Деви, в этом стихе Рагунат. Кавираджа Госвамипад объясняет значение слова «деви», что ты очень красивая, ты деви, ты богиня, ты самая прекрасная, потому что ее красота является Маданакья Махабхавы, проявлением Маданакья Махабхавы, и Кришна так привязывается к ней. И сколько Кришна является их лил, госпожа всех этих лил, Шримати Радхарани. Как в маленьком городке не все есть роскошь, не вся, но в большом городе все виды роскоши. И так и Радхарани, все виды совершенств в ней присутствуют. Это раса лила. Это раса для того, чтобы Кришна мог насладиться Радхарани. Все виды расы соединяются на Радхарани в середине. Кришна наслаждается лишь через Радхарани. Это раса лила. Поэтому, когда Кришна ушел от всех гопи, он начал эту лилу, он позвал всех гопи, но он начал им затем отправлять их домой. Когда он вначале он их позвал всех своей флейтой, а затем начал в шутку отправлять их домой. Он хочет насладиться этой расой лилы в обществе всех гопи. Но почему же он тогда отправляет их домой, если он хотел насладиться расой лилой? Но они вновь и вновь просить его начали, принять их. О, Бхагаван, почему ты так говоришь нам эти хитрые свои речи, пытаешься нас отправить домой, хотя сам позвал на танец раса. И Шрила Санатана Госвами объясняет, это не касается Рашешвари. Пока Радхарани не пришла, и он не хотел эту расу лилу являть. Они пришли, некоторые из них привлечены его красотой и сладостью Кришны. И не все смогли. Они иногда так рвались к нему, что они их украшения были не так одетые, волосы не собраны, одежда растрепана. Они так все прибежали, так рвались на танец расы. Они пришли к нему, у них растрепанное было вид. А Радхарани не смогла прийти рано. Бхагаван, когда он стал доволен их молитвами, он и встретился с ними. Здесь говорится, Брихаттохшини Госвамипад пишет комментарии. Он ради Радхи ждал. Она, потому что ее красота несравненна. Это Радхана Парама Сундари, ее красота, очарование непревзойденное. Поэтому Кришна не начинал танец расы. Поэтому Рагунат Дас говорит: «Деви, ты несравненно красива». И когда затем, когда Радхарани подошла к остальным гопи, тогда и раса лила началась. Без нее Кришна не начинал раса лилу. И Госвамипад объясняет, где здесь доказательство, что она не подошла? Он говорит: есть доказательства. Смотрите. Васантараса — доказательство. Рупа Госвами подпишет читание Чаритамрити. Также есть описание. Во время Васанта Лили на Говардане была Раса Лила. И когда Радхарани ушла на Раса Лили весной, Радхарани ушла, Кришна также оставил это Танисарасу. Когда Раса Лила началась уже, это Кришна был с Радхарани, и все были гопи. Кришна наслаждался. Если кто-то не понимает. Затем Кришна дал знак Радхарани. Пойдем, Радха, пойдем от этого танца. Я хочу быть с тобой только. И Радхарани, по его знаку, ушла. И затем Кришна ушел за ней. Кришна показал ей на лес. И она ушла, и он ушел вслед за ней. И Раса Лила остановилась, и все гопи потом отправились искать Кришну. И эти гопи, они нашли их, и Кришна очень беспокоился. И тогда Кришна спрятался от них всех. Кришна подумал, не получилось мне спрятаться от всех этих гопи с Радхарани. Он подумал, что мне теперь делать, они нас нашли. И тогда он принял четырехрукую форму. И пришли все гопи. И они сказали, это не Кришна, это Нараян. Радхарани ушла, Кришна еще не нашел ее, и он искал ее. И гопи нагнали его, ему пришлось принять эту четырехрукую форму. Чтобы обхитрить их, они сказали, «Он Нараян, пожалуйста, дай нам милость, помоги нам встретить Кришну». Они начали молиться ему. Они не поняли, что это Кришна. А Радхарани, она шла в конце, в хвосте. И когда она пришла уже, одной из последних, когда Кришна подумал, «Я попробую ее обхитрить», он захотел сохранить свою четырехрукую форму. Радхарани подошла. Но когда она подошла, то он не смог удержать свою четырехрукую форму. И гопи говорили, «О, Нараян, пожалуйста, даруй нам милость». И Кришна захотел сохранить четыре руки, чтобы обхитрить Радхарани. Он много усилий прилагал и не смог удержать свои четыре руки, хотя он все силы приложил к этому. Почему же он не смог удержать свои четыре руки? Потому что перед Радхарани его две руки сразу же скрылись. Остались только две. Кришна, я пришла, чтобы встретиться с тобой. Вот она и здесь. Кришна на самом деле и хотел встретиться с ней, но тем не менее хотел обхитрить ее, но ничего не смог сделать, потому что сила премы Радхарани такая могущественная, что Кришна сразу стал двуруким. Он становится, то есть она видит его насквозь, и поэтому он не может никакой хитрости применить рядом с ней. Проявляется рядом с ней, проявляется его изначальная природа. И после этого начало. Затем Рада Кришна вернулись. И после этого прошла Раса Лила. Это Раса Лила. Там пришли много различных гопи. Кришна является с ними своей лилой. Шукамуни объясняет, присутствуют ли на Расалиле Сакхи и Манджари Радхарани. А как об этом узнать? Там имена гопи не упоминаются в Бхагаватам. Как понять, присутствуют там подруги Радхарани и Майо Манджари? Он говорит, да, присутствует. Потому что когда Кришна спрятался от гопи, все искали его. Они начали спрашивать у лиан, у животных, где Кришна, где Кришна. Искали повсюду. Они подумали, он ушел лишь с одной из нас. Что это за самая удачливая гопи? Но там было много разных гопи. Но некоторые из них увидели, что это стопы Радхарани рядом с его стопами. О, подруга Лялиниха, ты видела Раду Кришну? Мы чувствуем аромат, их аромат, их тел, и аромат кирлянд с их шеи. Поэтому, несомненно, где-то они недалеко здесь. Скажи нам, подруга Алиниха, где Рада Кришна? Куда они ушли? Махаджана приводит этот стих, и Госвами Пад в комментарии пишет. Комментарий на эту шлоку в том, что они спросили, кто же мог спросить про Раду и Кришну, только ее подруги, потому что другие гопи, они не знают, кто здесь. Они не знают, прошла ли Радхарани и Кришна, проходили ли они, рядом ли они. Они почти все искали Кришну, но ее подруги и Манджари, Саки и Манджари, они знали, что Радхарани где-то рядом. И они искали их обоих, не одного Кришну, а их вместе искали. Обычные гопи искали Кришну, а подруги Радхарани и ее Манджари искали их обоих. И Манджари Госвами Пад говорит, есть Маджари. Они же тоже сакхи. И если пошли сакхи, то и Маджари тоже среди них. Вот из слов Шукадева Госвами можно понять, как он говорит, сакхи ищет